Снежная королева с порога одним взглядом оценила обстановку, но бровью не повела. Изящно ставя великолепные ноги, подошла к столу. «Прошу, драгоценная!» — с подъемом заявил Петр, обогнув стол и приблизившись к ней вплотную. «Украсьте своей персоной кресло!» От него должно было нести, как от винной бочки, но деловая красавица оставалась невозмутима. Села, положив ногу на ногу, держа на коленях тонкую пластиковую папочку, поинтересовалась. «Павел Иванович, вы, простите великодушно, в состоянии серьезно относиться к делу?» «Разумеется», — кивнул Петр, стоя в величественной позе, опершись рукой на угол стола. «Я здесь, простите, немножко употребил. Но излишества эти вполне понятны, если вспомнить, с какой мы церемонией вернулись. Есть повод, не так ли?» «Я с вами совершенно согласна», — кивнула она. «Вот только нужно подписать еще пару документов, дополнительных протоколов, касающихся передвижения денег». «Послушайте, очаровательная, а это непременно нужно делать именно сегодня?» — с капризными нотками вопросил Петр. «Ну, никуда они и до завтра не убегут, я полагаю». «Позвольте уж мне решать», — сказала она непреклонно. «Подпись ваша необходима мне сегодня». «Что?» — вскинул он брови, изображая легонький приступ пьяной злобы. «Дорогая, вы очаровательны, но не кажется ли вам, что и законченным красоткам следует держаться с боссом самую чуточку почтительнее?» «Так кто с боссом?» — протянула она вдруг медленно, многозначительно глядя ему в глаза и улыбаясь отнюдь не холодно, с нормальным человеческим лукавством. «Так кто с боссом, дражайший господин Иванович?» «Вы это что?» — спросил он с видимой растерянностью. Однако в душе ликовал. «А зверь бежит и прямо на ловца. Все правильно просчитал. Я?» Она улыбалась. «Дорогой Павел Иванович, так уж сложились некоторые обстоятельства, что в тайну, кроме Фомича, оказалась посвященной еще одна особа. Вам необходимо все растолковывать или так поймете? Вы, по моим оценкам, далеко не дурак. Не хочется надолго затягивать эти шпионские игры, пароль, отзыв, славянский шкаф. Лучше позвоните по известному вам номеру человеку, вынужденному некоторое время провести в бинтах, и попросите его одобрения». «И позвоню», — сварливо сказал Петр. «Оговорил, никто не знает». Он взял мобильник, набрал номер, поговорил с минуту, употребляя обтекаемые формулировки, как и Пашка на том конце. Отложил телефон. Осклабился. «Ваша правда. Меня только что заверили. Вам можно всецело доверять. Приятно слышать. Итак, вам следует подписать вот здесь, во всех трех экземплярах, и здесь, в двух». «Минуточку», — проворчал он, взял бумаги и бегло пробежал. Как и следовало ожидать, в них запутанными юридическими формулировками излагалась не столь уж и запутанная мысль. Некий уполномоченный кипрский банк, возглавляемый господином Костасом Василидисом, брал на себя обязательство служить посредником на первом этапе движения инвестиций из зарубежья в Шантарск. Бумаги уже были подписаны данным греческо-подданным. Раньше у Петра были только подозрения, а ныне они превратились в твердые убеждения. Подпись господина Василидиса, уже виденная им на договоре о покупке картин Панкратова, ежели рассмотреть вдумчиво, крайне напоминала некий вариант Пашкиной подписи. Это и понятно. Трудновато выдумывать совершенно новую подпись и привыкать к ней. Проще и удобнее воспользоваться вариантом своей старой, лишь бы была соответствующим образом признана. Значит, Василидис — это все-таки Пашка. Что ж, не столь уж умопомрачительные суммы потребны, чтобы совершенно законно и легально заполучить греческое гражданство. Вполне может оказаться, что Пашкин греческий паспорт самый, что ни на есть, настоящий, а про запас, возможно, отыщется еще какой-нибудь, уже не имеющий отношения к родине Гомера, но это уже несущественные детали. Итак, вопросительно подняла она брови, держа наготове красивейший Паркер. «Минутку», — пробормотал Петр. «А, собственно, что мне с вами церемониться, если вы готовы меня спровадить на тот свет, не испытывая ни малейшего сожаления?» Он налил себе полбокала, выпил, классически передернувшись, нажал кнопку, блокировавшую замок, чуть пошатнувшись, выбрался из-за стола, подошел к фее, склонился над ней. «Значит, подписать?» «Вот именно», — кивнула она, не выказывая пока что ни малейшей тревоги. «У вас чистые руки? Бумаги крайне серьезные. Не годится их пачкать». «Руки чистые», — сказал он, демонстрируя ладони. «А вот помыслы не столь». «Что вы имеете в виду?» «Не вынуждайте меня отвечать фразой из пошлого анекдота». Петр непринужденно положил ей руку на плечо. Она так и вскинулась, вскочила. «Что вы себе?» «Иришка, помолчи». Петр забрал у нее остолбеневший на миг все документы, отошел на шаг, демонстративно помахивая ими в воздухе. Дверь заперта, никто не валится. Он слегка пошатнулся. «И скажу тебе по совести, ты чертовски аппетитная телочка, а я нормальный мужик, не гей какой-нибудь». Отложив бумаги в дальний угол стола, подошел к ней вплотную и с расстановочкой взял за плечи, комкая легкий, дорогущий пиджак. «Тебе объяснять, что ты должна делать, или сама поймешь?» «Ну, раздевайся, кошечка». Вот тут она вскинулась, словно какая-нибудь спесивая английская герцогиня, услышавшая непристойное предложение от своего кучера или, того хуже, грязного лондонского бродяги. Попыталась высвободиться, а когда не удалось, сверкнула глазами: «Убери руки, ты!»